Издательство 1С Publishing, Magic Dome Books и студия MDM Vision представляют. Алексей Осадчук. Последняя жизнь. Книга 7. Закон силы. Глава 1. Ну, привет. Обратилась ко мне тьма насмешливым мужским голосом, очень знакомым голосом. «Бездна!» — в сердцах ругнулся я. «Если снова слышу этот голос, значит, я уже мертв? Интересно, в какой момент это вообще произошло? Помню, как спускался со скалы после боя с Ледяной, и даже на своих двоих. Да, было больно, да, я еле ворочал ноги, да, внутри меня словно солнце взорвалось, но я вроде бы был жив и как-то справлялся. А потом? А что случилось потом?» Ничего не помню. Значит, все-таки смерть? Твою же, ненадолго меня хватило. А ведь все только начало получаться, даже обидно. Как и в прошлый раз, подслушав мои мысли, голос из тьмы, усмехаясь, произнес. Нет, ты не умер. Пока. Пока? Машинально переспросил я, при этом лихорадочно соображая, что в таком случае ему от меня могло понадобиться. Ведь если мне не изменяет память, он обещал, что мы больше не встретимся. «Да вот, захотелось с тобой пообщаться», — со смешком ответил на мой мысленный вопрос голос из тьмы. «Работенка, как ты помнишь, у меня скучная. Должен же я как-то развлекаться». «И как тебе шоу?» «Хе-хе. Скажем так, я в тебе не ошибся. В этот раз, благодаря моему подарку, в отличие от предыдущих жизней, ты ведешь себя более осмотрительно и добился многого. Но и враги у тебя теперь более могущественные. Но мне нравится. Хе-хе. Так даже интересней. Правда, ты в последнее время слишком торопишься умереть. Ты ведь не забыл, что это твоя последняя жизнь на этом круге? Кстати, об этом. Что еще за круг такой? Это единственное, что тебя интересует сейчас?» — хмыкнул голос. «Нет, но...» «Смертные...» — иронично произнес он, перебивая меня и негромко подцокал языком. «Какие же вы все-таки все предсказуемые?» «Ты сказал, что я слишком тороплюсь умереть». «Верно», — ответил он и спросил. «А тебе самому разве так не кажется?» «Нет», — честно ответил я и тут же в его манере спросил. «А чем ты, собственно, недоволен? Сам ведь поместил меня в тело этого болвана». Тьма некоторое время отмалчивалась. Я уж было подумал, что мой путь на этом пресловутом круге закончился, но голос снова обратился ко мне. «Когда молодой лис попадает в курятник», — начал он говорить со снисходительной интонацией, «он старается убить как можно больше кур. В этот момент он не думает о шуме, что издают испуганные птицы, на который очень скоро прибегут вооруженный человек и свирепые псы. Молодой зверь, увлекшись и полностью отдавшись на волю инстинкта охотника, вырезает всех кур, тем самым теряя драгоценное время, а также забывая о самом главном. Если ему все-таки удастся сбежать от человека и его цепных псов, он не сможет утащить с собой всех убитых им кур». Я ничего не говорил. Я молча ждал продолжения, и оно последовало. «Прямо сейчас ты не совсем понимаешь, о чем идет речь, но поверь мне, как только ты очнешься, ты обязательно вспомнишь мои слова. Что же касается меня, я по-прежнему заинтересован в том, чтобы ты как можно дольше развлекал меня. У тебя это неплохо получается, именно поэтому я решил снова вмешаться и дать тебе маленькую подсказку. А уж как ты распорядишься полученной информацией, зависит лишь от тебя». Голос замолчал, и в следующее мгновение тьма резко отступила. Внезапно мир вокруг меня исказился, и я обнаружил себя падающим. Вокруг меня хаотично мелькали каменные и кирпичные стены домов, небольшие окна и балконы. Мое сердце бешено колотилось, готовое вырваться из груди. Ветер, прохладный и непокорный, обвивал меня своими тугими щупальцами. «Что происходит? Где это я?» Сквозь вихрь внезапных и ошеломительных эмоций пробивалось осознание обычности происходящего, словно для меня такие кульбиты были в порядке вещей. В тот момент, когда до стремительно приближающейся мостовой осталось несколько метров, я плавно взмахнул хвостом, балансируя и корректируя положение тела, и пружинисто приземлился на все четыре лапы. Хвост? Лапы? Какого хрена здесь вообще происходит? А в следующее мгновение случилось нечто невероятное. Внезапный всплеск в памяти и острые, как лезвие, воспоминания прорезали занавес неведения. Все эти образы из чужого и в то же самое время моего детства, ощущения, мысли и эмоции были не из моей текущей жизни. Они пришли из другой реальности, моей другой жизни, в которой я был лисолюдом, магическим существом, получеловеком-полузверем, с огненно-рыжей шерстью, острыми клыками и когтями. Я вспомнил свою недолгую жизнь в этом странном и жестоком мире, где мне было всего 12 весен. Я жил со своей семьей в маленьком городке, расположенном на границе с Желтой степью. Прямо сейчас я, без возможности как-то повлиять на ход событий, как сторонний наблюдатель, следил за последними минутами моей недолгой жизни в этом мире. Мое родное поселение подверглось нападению орды умертвий, человекоподобных чудовищ, вышедших из проклятых земель. Враг уже прорвался сквозь городские стены и уже вовсю сеял смерть внутри города. Отовсюду слышались вопли умирающих и вой кровожадных мертвяков. Мое сердце охватил не столько страх, сколько решимость добраться до моего дома. Я должен был любой ценой защитить мою маму и младшую сестренку. Я мчался по знакомым улицам, которые сегодня казались мне чужими. Хаос, трупы, кровь, разрушения. Все это подстегивало меня двигаться еще быстрее. В голове била набатом одна единственная мысль. Только бы успеть, только бы успеть. Пробираясь сквозь лабиринт переулков, нынешний я, благодаря новоприобретенным воспоминаниям, уже знал, что тот я, мальчишка-лисолют, отчаянно спешащий на помощь своей семье, опоздает. Умертвия доберутся до его дома раньше него. Собственно, так все и произошло. Я видел, как мальчишка-лисолют ворвался во двор своего дома как раз в тот самый момент, когда там уже хозяйничало несколько проклятых тварей. Яростно зарычав, он бросился на ближайшего врага, при этом формируя на выставленных вперед ладонях магическую технику. Прошлая память тут же подсказала мне, что это простенькое боевое плетение школы хаоса, которой принадлежал я в той жизни, причем выполненное довольно коряво и в торопях. Само по себе оно вряд ли навредило бы умертвию, но благодаря стрессовому состоянию юного лисолюда, напитавшего плетение большим количеством маны в ущерб собственному магическому источнику, атака увенчалась успехом. Магическое плетение ярко-лилового цвета, трансформировавшееся в небольшую паучью сеть, в мгновение ока обволокло уродливую башку чудовища, а потом сжалось и с чавкающим хрустом размозжило ее, словно неспелый фрукт. Другие два умертвия тут же отреагировали на уничтожение их сородича, издавая нечленораздельные хрипы, скрежеща длинными изогнутыми когтями по каменной плитке, они практически одновременно с двух сторон бросились на лисолюда. Тот, формируя на правой ладони следующее плетение, увернулся от первой твари и поднырнул под лапу второй. Все это он проделал с легкостью, будто играючи. Его рыжий хвост с угольно-черным пятном на кончике упруго извивался, помогая телу держать равновесие и баланс. Очередное плетение, наконец, сформировано, и в шею второго умертвия впился короткий темно-лиловый сгусток в виде веретена. Легкий хлопок, и голова чудовища отлетела в сторону, и его тело грузно рухнуло в сад камней, заливая темно-зеленой жижей изящные волны на сером песке, оставленные медитативным взмахом граблей мастера сада. Второе боевое плетение, под завязку напитанное маной, опустошило источник мальчишки-лисолюда больше, чем наполовину. Кроме того, из-за грубого всплеска энергии, недостаточно укрепленной стенки ядра, а также энергоканалов и энергоузлов, во многих местах повредились. Лисолюд слишком молод и еще не готов к таким нагрузкам. Но ему было уже все равно. Боевая ярость полностью поглотила его разум. Я вспомнил, что чувствовал тогда. Единственное, чего я желал, это рвать и уничтожать этих тварей. И плевать на предупреждение наставника. Последнего мертвяка лисолют разрубил практически пополам серпом хаоса. Монстр даже не успел как следует отреагировать. Настолько все быстро произошло. Правда, последняя атака забрала почти всю ману из источника. Тяжело дыша и пошатываясь, мальчишка медленно окинул взглядом учиненное им побоище, а затем развернулся, чтобы войти в дом. Он уже шагнул вперед, но неожиданно замер, словно статуя. В проходе показалась уродливая башка еще одного чудовища. Оно было намного меньше умертвий, тонкокостное, худое и серокожее, с длинными когтистыми лапами и широкой пастью, усеянной треугольными черными зубами. Два больших белесых рыбьих глаза, не мигая, таращились сейчас на мальчишку, а плоская башка монстра была слегка наклонена вправо. Это был некроморф, одна из самых опаснейших тварей проклятых земель. В сравнении с нею мертвые оказались лишь бледной тенью угрозы. Лисолют тяжело выдохнул, слегка приподнял дрожащие от перенапряжения руки и потянул оставшуюся энергию из источника, хотя он уже понимал, это бесполезно. Моим последним воспоминанием из той жизни было то, что мы атаковали друг друга практически одновременно, а дальше меня обволокла уже знакомая тьма безвременья. Когда я открыл глаза, первое, что я увидел, это ткань потолка моего шатра. Она слабо колыхалась на ветру, а тусклый свет, просачивающийся сквозь нее, создавал мягкое, уютное освещение. В воздухе витал запах дыма и готовящейся пищи. Судя по всему, сейчас позднее утро. Выходит, я был без сознания всего несколько часов? Я быстро огляделся. Да, это мой шатер. Я в своей постели. Интересно, почему я здесь, а не в покоях, что мне выделили в цитаделе? Видимо, Сигурд, а в том, что меня сюда притащил именно он, я не сомневаюсь, решил перестраховаться. Когда я попытался приподняться, по моему телу пробежала обжигающая волна острой боли. От неожиданности я сцепил зубы и приглушенно застонал. В глазах тут же потемнело, голова закружилась, а сердце забилось быстрее, словно попавшая в клетку дикая птица. Тело покрылось холодным потом. «Зараза!» Сквозь зубы рыкнул я, усилием воли удерживая себя от очередного обморока. «Какого?» Новая раскаленная волна пробежалась по телу, и я, глубоко вдохнув и выдохнув несколько раз, наконец догадался перейти на истинное зрение и осмотреть свою энергосистему. Ох, лучше бы я этого не видел. «Да вы издеваетесь!» В сердцах прохрипел я, когда осознал, что вижу. Пока я был в отключке, золотая энергия уже похозяйничала в моей энергосистеме, перестроив ее под себя. Все, что создавалось мной на протяжении последнего года, все было разрушено или изменено. Магия аурингов, словно какой-то прожорливый паразит, проникла и приспособилась в новой питательной среде. Не таким я себе представлял преображение. Все энергоканалы и энергоузлы, которые я так скрупулезно расширял и укреплял под свои нужды и под свои умения, теперь выглядели совершенно иначе. Из всего выходило, что мне теперь придется заново не только повторить весь процесс, но и научиться владеть своим энергетическим телом. Я как будто заново переродился, только уже в новой энергетической оболочке. Но были и плюсы. Мой источник, пусть и лишившись защитной оболочки, стал объемнее примерно процентов на 10. А еще, несмотря на то, что он был практически пуст, скорость генерации в нем новой энергии значительно выросла. Правда, заполнение происходило за счет жизненной энергии моего физического тела. Отсюда и эта жуткая боль. Очнись я на несколько суток позднее, от меня бы остались кожа да кости. С этим надо срочно что-то решать. Шум у входа в шатер отвлек от созерцания моего внутреннего мира. Я перешел на обычное зрение и повернул голову. На пороге стояла Лада, а рядом с ней отирались мои фейри. Никто из них не решался сделать первый шаг. Не понял, они что, боятся меня? «Очнулся?» — спросила Лада. Ведьма старалась, чтобы ее голос звучал как всегда, независимо и насмешливо, но я видел, что ее здорово потряхивает. «Да», — как можно спокойнее произнес я и тут же спросил. «Как долго я был без сознания?» «Сутки», — ответила Лада, продолжая стоять на пороге шатра. Фейри находились там же. Они пристально следили за каждым моим движением. На что они так уставились? «Что произошло?» — спросил я. «Сигурд притащил тебя вчера утром», — ответила Лада. «Больше я ничего не знаю». «Почему я здесь, а не в цитадели?» Задал я следующий вопрос. «Тебе сейчас нельзя туда», ответила она и как-то странно окинула меня взглядом. «Что происходит?» Теряя терпение, спросил я. Подняться с постели я не пытался, боялся, что меня снова накроет, и тогда точно отключусь. «Это мы хотели узнать у тебя», произнесла Лада, а Фейри почти синхронно кивнули. «Ты можешь нормально объяснить, что с вами такое?» — нахмурился я. — «И почему вы там стоите? Подойдите поближе». — «Нам и здесь хорошо», — ответила Лада. Фейри явно были с ней согласны. — «И с нами как раз все в порядке, а вот с тобой явно что-то происходит». — «Продолжай», — потребовал я, с трудом сдерживая, чтобы не наорать на нее. Интересно, откуда во мне столько гнева и нетерпения? Уж что-что, а эмоции и чувства я прекрасно умею скрывать. Сейчас же у меня было такое состояние, будто я готов сорваться с места и вытрясти из Лады всю душу. Может, это последствия моего видения? Боевая ярость лесолюда не до конца еще отпустила? Возможно. «Твоя аура, господин», — тихо произнесла Льюнари. В ее глазах я увидел беспокойство. Она почувствовала мое состояние. «Что?» «Мы все ее видим», — ответила Селина. «О, да», — кивнула Лада. «А если слишком близко к тебе подходим, то еще и чувствуем. И эти ощущения, скажу тебе, не самые приятные». Я озадаченно осмотрел их серьезные лица. а потом, слегка приподняв голову, взглянул на свое тело. «Бездна! Моя аура, которая сейчас имела золотистый оттенок, была видна невооруженным глазом. От меня, словно как от какого-то ледяного обломка, исходил еле заметный светящийся пар. Я видел, как он поглощает разлитую в пространстве энергию. Рядом с тобой круды в считанные минуты превращаются в пыль», — произнесла Лада. «А еще стремительно опустошаются наши источники. Сигурд, пока тащил тебя, лишился всех своих кристаллов. Ты должен что-то с этим сделать». Я откинулся на подушку и прикрыл глаза. Не успел очнуться, а уже вымотан физически, словно пробежал несколько десятков километров. «Кто еще в курсе происходящего со мной?» — спросил я, не открывая глаз. «Мы четверо, Сигурд, Аэлира и Гуннар», — ответила Игния. «Остальные ничего не знают». «Люди пока молчат», — сказала Лада. «Но если завтра ты не покажешься в лагере, желательно свежим и бодрым, они начнут задавать вопросы. А вот те, кто прибыл вчера, не так терпеливы». Я повернул голову и спросил. «Кавалькада под знаменами принца Филиппа и герцогов?» «Да», — кивнула Лада в ответ. «Маркиз де Ганди уже несколько раз осведомлялся о тебе. Он требует твоего присутствия на военном совете этим вечером». «Значит, сюда отправили сынка герцога де Ганди, брата Бланки». «Требуют?» — хмыкнул я, чувствуя, как внутри снова разгорается огонь раздражения. «Да что же это такое со мной?» «Да», — подтвердила Лада. «Этот маркиз ведет себя так, будто это он взял штурмом все эти крепости, очень заносчивый и упрямый. Требовал немедленно выступить в поход на Золотого Льва. Говорит, что это приказ его высочества принца Филиппа». Она еще что-то хотела сказать, но на улице послышались громкие голоса, а спустя несколько мгновений в проем просунулась голова Гуннара. «Ваше сиятельство!» — обрадованно произнес он и громко сглотнул, оглядев меня с ног до головы. «Слава богам, вы очнулись!» Я кивнул и спросил. «Что там за шум?» «Посланник от маркиза де Ганди. Его сиятельство, он приказывает, чтобы вы прибыли на военный совет сегодня вечером». «Приказывает?» — прищурился я. Все это время тщательно сдерживаемое мной раздражение наконец вырвалось наружу. Судя по тому, как отшатнулись все присутствующие в шатре, в моем взгляде было что-то пугающее. «Пусть посланник маркиза де Ганди передаст своему господину, что я занят до завтрашнего дня», — холодным голосом произнес я. «А еще пусть напомнит ему, что марграфу де Валье может приказывать только его король. Иди». Голова Гуннара исчезла, а я вдруг ощутил, как по моему телу пробежала очередная горячая волна. Бороться с этим приступом боли у меня уже не было сил, и я, закрыв глаза, погрузился в спасительную тьму.